Ладно, не будем обращать внимания. «Ме келайхейну, ме кадонейну, ме кемалкейну, ме кемшейну» невнятно неслось по синагоге. И Борис с ужасом подумал, что он никогда не выучит этот язык.